Глава 46. Синг. Он не видел надвигающейся катастрофы. Даже когда стал ясен ее масштаб, Синг ошеломленно пытался его осознать. На станции повсюду говорили о Солнечной системе и капитуляции. Синг просматривал новости и форумы, взяв на себя роль официального цензора больше из удовольствия быть свидетелем истории, чем по насущной необходимости. Сдавшийся Объединенный флот Транспортного профсоюза и КЗМ. СМИ Солнечной системы транслировали боли отчаяния, и лишь несколько источников неубедительно призывали продолжить битву. Со своей стороны, Кэрри Фиск и Лаконийский конгресс миров показали себя удобным инструментом, восхваляя капитуляцию Транспортного профсоюза как миг освобождения для колониальных миров. Правила торгового обмена не будут теперь диктоваться политиками Солнечной системы. Находясь вне системы фаворитизма, кумовства, политической торговли и компромиссов, именно Лакония способна принести реформы, в которых так нуждается человечество. Синг заметил, что Фиск избегает упоминать имя первого консула Дуарте. Всегда просто «Лакония». Ничего страшного. Это одно и то же. Но больше всего его радовали переговоры не с ней и другими специально нанятыми союзниками. Губернатор Кван из комплекса Барагаон сделал заявление о поддержке новой администрации с такой скоростью, что Синг был почти уверен, он записал его заранее. Парламент Оберона также прислал открытое сообщение, чтобы занять место в числе первых сторонников нового режима. Новая Испания, Новый Рим, Нинчи Синь, Фелисите, Парадизо, Патрия, Асилум, Хризантемум, Риохт. Главные колонии, чье население уже исчислялось миллионами, видели битву у Левктры и сделали единственный разумный вывод. Центр власти человеческой расы сместился, и мудрые двигались вслед за ним. Помогло и надвигающееся прибытие тайфуна. Синг знал контр-адмирала Сонг с первых дней службы. Они не были близки, но лицо и имя несли в себе отпечаток чего-то знакомого. Он обменялся с ней лишь несколькими сообщениями, в основном касающимися интервью для новостей, но разговоры с ней всегда напоминали о доме, о привычных делах на Лаконии, вкусе чая, о том, как он сидел с новорожденной Эльзой, пока Наталья спала, о нектарницах, ныряющих в пруд. Отправка Джеймса Холдена положила начало, а прибытие тайфуна довершит начатое. Перевозки между Мединой и Лаконией — доказательство того, что великие дороги космоса открыты. От этого в нем разливалась безбрежная тоска. Открытое небо, которого он не увидит, пока остается губернатором Медины. Прикосновение жены, которого мог ждать. Смех дочери и тихие звуки, которые она издает, засыпая. Каждый день с тех пор, как он сошел со шторма, был своего рода паузой, будто задержкой дыхания. Скоро, совсем скоро начнется настоящая работа. С тайфуном и с завоеванной Солнечной системой империя станет неуязвимой, и будущее человечества гарантировано. Синг долго игнорировал свою тревожность и нетерпение, и теперь, когда почти мог позволить себе расслабиться, почувствовал, как они усиливаются в ожидании этого освобождения. Вместе взятые, хорошие новости почти компенсировали плохие. «Нападение было сравнительно слабым», — сказал Оверстрит, когда они вместе шли в столовую для старших офицеров. «Мы потеряли двух морпехов, но ущерб инфраструктуре нанесен незначительный». Синг не понял, то ли они пришли не во время обеденного перерыва, то ли столовая опустела от известия о его приходе, но за столами на 50 человек сидело всего четверо. Их проводили к маленькому столику в стороне от остальных, где никто не мог случайно подслушать. Они сделали заказ. Зеленый чай для Сингха и местный напиток под названием «Черный замок» для Оверстрита. И продолжили разговор. «Мы загнали их в угол», — сказал Синг. «Мелкие атаки, удобные, а не стратегические цели. У подполья весь пар уходит в свисток». «Вполне возможно, сэр», — согласился Оверстрит. «Но мне будет спокойнее, когда все они окажутся за решеткой». Скорее всего, это не был очередной упрек за отправку Холдена на Лаконию, но Синг все равно ощутил себя слегка уязвленным. К напиткам подали маленькую тарелку печенья. Оверстрит подождал, пока Синг возьмет первым. Мелочь, но приятная. «Как проходит операция нашего друга?» — спросил губернатор. Майор подался вперед, обхватил ладонями чашку с черным замком и сжал губы. «Узнаем примерно через полчаса. Если ваш информатор тот, за кого себя выдает, он со своими подельниками направится к станции распределения энергии, где их поджидают 5 офицеров и 5 морпехов». «Ожидаете сопротивления?» «Надеюсь на него», — сказал Оверстрит. «Ничто не порадует наших солдат больше, чем возможность проломить пару голов». «Их мозги нужны мне в целости и сохранности». «Тогда пальцы», — усмехнулся Оверстрит. «Никто не любит чокнутых террористов». «Согласен, но информатор останется на свободе». Оверстрит кивнул с таким видом, будто в откушенном печенье была соль. Синг чуть наклонился вперед и оставил незаданный вопрос висеть в воздухе. Оверстрит встретился с ним взглядом, отвел глаза и пожал плечами. «Не уверен, что это хорошая идея, сэр. Если мы возьмем всех, а он ускользнет, его люди поймут, что он работает на нас и могут его использовать». Синг подавил раздражение. Ему следует помнить урок, преподанный Танакой. Лучше быть терпеливым. «Думаете, он может быть тройным агентом?» «Такое уже случалось. О человеке, готовом предать своих союзников, можно знать наверняка лишь одно. Но он готов предать своих союзников». «Что предлагаете?» «Допрашивать его так же, как остальных. Когда будет суд, шепнуть пару слов судье». Синг отхлебнул чай. Слишком горячий. «Не уверен, что это поможет нам построить сеть работающих на нас местных». «Если я все делаю правильно, мы сумеем его заменить. А немного снисходительности на суде — это больше, чем он заслуживает». Синку это показалось предательством. Каким бы ни был тот человек, он свое дело сделал, передал информацию, чтобы предотвратить диверсию на сенсорах Медины. Отдать его под суд не похоже на справедливую награду за верность. Но Оверстрит был прав. Жордао — член тайной организации, работавший против станции и Лаконии. Вероятно, у него на руках кровь и долг губернатора быть верным своим людям, а не какому-то местному бандиту. «Справедливо», — сказал Синг. «Пускай будет обычный допрос, но так и скажите своим людям. Если им нужно на ком-то выместить раздражение, пусть выбирают тех, кто не работает на нас». «Хорошо», — согласился Оверстрит и секунду спустя добавил. «Хорошо бы покончить с этим до прибытия тайфуна. Не хочется затягивать». «До некоторой степени этого стоит ожидать», — ответил Синг. «В переходный период бывает...» Оверстрит вздрогнул и так резко поставил свою чашку, что залил стол. На мониторе на его запястье горел красный сигнал тревоги. Майор, нахмурившись, тронул экран, и его взгляд застыл. Синг едва дышал. «Что-то случилось. Новая террористическая атака». «Что там?» — спросил Синг. «Несанкционированный запуск», — ответил Оверстрит, поднимаясь. Синг встал вместе с ним, позабыв о еде и напитках. В крови кипел адреналин. Даже маленький корабль, врезавшись в Медину, может понаделать бед. Расколоть барабан, вообще уничтожить станцию. Оверстрит уже шел в службу безопасности быстрым резким шагом, не похожим ни на бег, ни на что-либо другое. Синг потрусил за ним. «Что за корабль?» «Старый марсианский корвет, Росинант». «Корабль Джеймса Холдена?» «Что это значит? Экипаж Холдена делает обреченную на провал попытку догнать разрывающий свет и вернуть его? Или отомстить?» «На нем килевая рельсовая пушка и до 20 ракет, не говоря о реакторе, который может расплавить Медину, если потребуется», — сказал Оверстрит. «Но огонь они не открыли. Держатся на маневровых, близко к станции». «Мы можем их сбить?» «Мы уничтожили системы обороны Медины, как добрали станцию. Кое-что восстановили, но без поставок с тайфуна наши возможности ограничены». «Значит, шторм», — сказал Синг. Оверстрит глубоко вздохнул, ловко сворачивая на перекрестке. От шока и тревоги офис службы безопасности казался Сингху очень далеким. «Мне не нравится мысль о ближнем бою рядом со станцией. Если Росинант просто пытается сбежать, разумно было бы его отпустить». «Мы не можем полагаться на милость врага в вопросах своей защиты», — сказал Синг и запросил приоритетное соединение со штормом. Командор Девенпорт, его старший помощник, ответил немедленно, будто ждал. «Девенпорт, это губернатор Синг. Приказываю вам немедленно покинуть док и защищать станцию от боевого корабля «Росинант». «Да, сэр», — Девинпорт поколебался. «У нас сейчас неполная команда, сэр!» «Лучше сейчас, в слегка урезанном составе, чем всей команды, когда уже будет слишком поздно. Постарайтесь увести его подальше от станции до того, как начнете бой». «Да, сэр», — ответил он, и Синг оборвал соединение. Впереди служба безопасности расчищала коридор. Прозвучал сигнал тревоги, и мягкий голос сказал. «Аварийное предупреждение. Немедленно направляйтесь в убежище и ждите инструкций. Аварийное предупреждение». Офис безопасности жужжал, как потревоженный улей. Голоса перекрикивали сигнал тревоги. На всех экранах — картинки с дронов и камер. Синг считал, что вся эта суета из-за запуска Росинанта, пока пожилая женщина в форме не гаркнула им. «Майор Оверстрит, сэр! Нам доложили, что в тюремных камерах бунт!» «Что?» — воскликнул Синг. Голос Оверстрита был ровным и спокойным, как у пилота, чей корабль разваливается на части прямо под ним. «Что нам известно?» «Кто-то взломал замки камер. Был какой-то взрыв. Охрана отступила к шлюзу безопасности, но я получаю информацию о стрельбе со стороны гражданских. Туда направлены две огневых группы». «Хорошо», — сказал Оверстрит и повернулся к Сингху. «Сэр, я считаю, что саботаж, который раскрыл ваш друг, — это часть гораздо более серьезной операции, и что бы там ни планировал наш противник, оно происходит прямо сейчас». Синг покачал головой, как пьяный, пытающийся разогнать туман в голове. Часть его еще думала, что поскольку они поставили охрану у массивов сенсоров, все под контролем, что он готов к происходящему, даже когда это разворачивается вокруг него. «Я понимаю», — сказал он. «Как глава службы безопасности, я рекомендую вам и другим ключевым сотрудникам укрыться до того момента, пока мы не вернем контроль над станцией». «Конечно. Я возвращаюсь в офис». «Возможно, не следует находиться так близко к очевидной мишени. У меня есть безопасное укрытие. Группа огневой поддержки сопроводит вас. Оставайтесь там, пока мы не поймем, с чем имеем дело». Оверстрит повернулся к женщине и жестом указал на Сингха. «Ему нужен эскорт». «Уже в пути, сэр». «Отставить», — подумал Синг. «Я остаюсь». Но это был глупый импульс, основанный на гордыне. В кризисное время лидер должен быть со своими людьми. Но, как не обидно было это сознавать, сейчас этим лидером стал Оверстрит, а он будет лишь мешать. И все равно в глубине души он хотел остаться, чтобы видели, что он держит все под контролем. «Буду ждать новостей. Когда понадобится мое подтверждение, я на связи». «Благодарю, сэр», — немедленно ответил Оверстрит и отвернулся. Через секунду в дверь вошли четверо морпехов в силовой броне и отдали честь. «Губернатор Синг, сэр!» «Значит, вы мой эскорт», — с улыбкой сказал Синг, стараясь выглядеть уверенно. «Тогда пойдемте». По пути Синг смотрел на свой монитор. Слишком много событий одновременно, чтобы получить целостную картину ситуации. Шторм маневрировал. Росинант пока не проявлял агрессии. Беспорядки в камерах усиливались. Морпехи запрашивали разрешение открыть огонь на поражение. Сингха преследовали слова Оверстрита. «Я полагаю, не меньше трети обслуживающего персонала готовы работать против нас». Труднее всего было просто доверить своим людям выполнить их работу, но ничего другого не оставалось. Он задумался, переживал ли первый консул подобное, когда знает, что ключевые действия будут предприняты другими людьми, по его приказу, но в неизвестных условиях, где его вмешательство, будь даже оно возможным, лишь помешает. Странное озарение. Бессилие власти. По станции разносилось аварийное предупреждение. По перекрестку пробежал человек, даже не оглянувшись. Ноги Синха горели от быстрой ходьбы. «Куда мы направляемся?» — спросил он командира группы. «В убежище в конце коридора, сэр. Оно в стороне от главных офисов, но имеет автономные системы жизнеобеспечения и...» Морпех замер на полуслове. Синг с внезапным страхом вгляделся в коридор в поисках опасности, на которую отреагировал командир группы. Ничего. Что случилось? Не получив ответа, он понял, что остановились все морпехи. Щитки шлемов стали непрозрачными, радио молчало, силовая броня заблокирована. Синг вдруг оказался в одиночестве, с ужасом понимая свою уязвимость. В голове свербила мысль, что кто-то целится в него прямо сейчас. А он совершенно беззащитен. На мгновение он снова увидел умирающего Касика. Может, Все это было лишь отвлекающим маневром, чтобы выманить его. С дрожащими руками он ринулся к первой попавшейся двери — общественный туалет. Он вошел, убедился, что никого нет, и запер дверь. Сердце бешено стучало. Прислонившись к раковине, он вынул терминал и набрал код безопасности. Его морпехи не должны быть отключены. Кто-то передал фальшивый сигнал отключения. Оверстрит ответил немедленно. «Моя группа отключена», — сказал Синг. «Да, сэр. Мы видим это повсеместно. Оставайтесь на месте, я отправлю к вам эскорт без брони». «Что там у вас нахрен происходит? Доложите!» По лицу Оверстрита промелькнуло раздражение, так быстро, что Синг едва его заметил. «Из-за потери огневых групп ситуация в камерах ухудшилась. Я получаю информацию о какой-то заварушке в офисе начальника доков. Ожидаю более детальных сведений, но, похоже, несколько кораблей готовятся к запуску. Шторм занимается Росинантом, но пока безрезультатно. А теперь можно мне уже заняться своим делом вместо болтовни?» Он этого не сказал, но Синг все равно понял. «Я подожду группу сопровождения. Продолжайте». Синг разорвал соединение. В зеркале он выглядел маленьким, испуганным. Он встал, расправил мундир и собрался с духом, пока отражение не стало похожим на человека, контролирующего ситуацию. Важно произвести правильное впечатление, когда придут люди. Это все, что он мог сейчас сделать. Где-то глубоко под ним что-то грохнуло. Возможно, удар по барабану станции, отголосок боя, идущего вокруг, пока он прячется в туалете. Подполье застало его врасплох. Надо отдать им должное. Он недооценил их координацию, численность и боевой дух. Ему говорили, что при старом режиме у астеров была культура сопротивления. После диверсии в хранилище кислорода ему казалось, будто он понял, что это значит, но до сего момента не представлял всей глубины. Их план разыгрывался сейчас по всей станции. Синг мог надеяться только на то, что единственное место, где он их опередил, станет решающим. Если отключение сенсоров для них критично, он еще может разрушить весь их замысел.